Глава 16. Затем я услышал громкий голос из храма. Он сказал семи ангелам: «Идите и вылейте семь чаш ярости Всевышнего на землю». Первый ангел пошел и вылил содержимое своей чаши на сушу. После этого у людей, имеющих печать зверя и поклоняющихся его изображению, появились ужасные и болезненные нарывы. Второй ангел вылил содержимое своей чаши в море, и вода моря превратилась в кровь, напоминающую кровь мертвеца, и все живое в море умерло. Третий ангел вылил содержимое своей чаши на реки и на источники вод, и те также превратились в кровь. Я слышал, как ангел, который имел власть над водами, сказал: «Справедлив ты! Тот, кто есть и кто был, святой, потому что ты так судил. Ведь они пролили кровь твоего святого народа и пророков, и ты дал им пить кровь, как они и заслужили». И голос от жертвенника сказал: «Да, вечный Бог сил, твои суды истинны и справедливы». Четвертый ангел вылил содержимое своей чаши на солнце, и солнцу дано было палить людей огнем. Их жгла невыносимая жара, и они проклинали имя Всевышнего, имеющего власть над этими бедствиями. Но они не раскаялись и не воздали ему славу. Пятый ангел вылил содержимое своей чаши на трон зверя, и все царство зверя погрузилось во тьму. Люди в мучении кусали свои языки и проклинали за свою боль и свои раны Всевышнего, который на небесах, но не раскаялись в своих делах. Шестой ангел вылил содержимое своей чаши в великую реку Евфрат. Вода в этой реке высохла, чтобы был готов путь царям с востока. Потом я увидел, как из пасти дракона, из пасти зверя и изо рта ложного пророка вышли три нечистых духа, похожие на жаб. Это духи демонов, совершающие знамения. Они отправляются к царям всей земли, чтобы собрать их на битву в великий день Бога сил. «Вот, я приду неожиданно, как вор. Благословен тот, кто бодрствует и хранит свою одежду, чтобы ему не ходить нагим, выставляя на показ свой срам». Они собрали всех царей на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Седьмой ангел вылил содержимое своей чаши в воздух, и из храма от трона прозвучал громкий голос: «Совершилось!» Тогда засверкали молнии, зазвучали голоса, загремел гром, и произошло сильное землетрясение. Такого мощного землетрясения не было за все время существования людей на земле. Столь великим было это землетрясение. Великий город раскололся на три части, и города народов пали. Так Всевышний не забыл великий Вавилон. Он дал ему выпить чашу, полную вина его гнева. Исчезли все острова, и гор больше не стало. На людей с небес падал град огромной величины, и люди проклинали Всевышнего за это бедствие, потому что оно было совершенно ужасным.